Глава 39. Сперва отвезли девчонок. На выходе Мика звонко чмокнула меня в щеку, а вот Каори лишь махнула рукой на прощание, бросив на меня хмурый взгляд. «Да что с ней не так?» — спросил у Мицука, когда поехали по направлению к моему дому. «Обиделась из-за Цуми? Это же глупо, у нас с ней ничего нет. Лишь тот петинг, и то не до конца». «Ты кое-чего не знаешь», — ответила Мицука, сворачивая на мост, под которым мерцала темная вода, под цветом первых звезд. «У нее есть на это причина». «Какая же, Цуми увела у нее парня?» «Нет», — усмехнулась блондинка, только усмешка вышла натянутой. «Конечно, не она, но...» Вздохнула и остановила машину неподалеку от моего дома. Повернулась ко мне и внимательно взглянула в глаза. «Хорошо, я расскажу, но пообещай, что не изменишь к ней отношения». «Естественно», — улыбнулся в ответ. «Ты знаешь моих скелетов в шкафу. Не думаю, что у Каори случилось что-то пострашнее, чем у меня». «Смотря как на это взглянуть». Мицука пожала плечами. «Ладно, все произошло много лет назад».